Глава 28. Древний союз. Да, мое настроение было боевым, но подходить легкомысленно к настолько ответственной и даже опасной встрече было нельзя. А потому я все же взял 2 часа на подготовку, успокоился, продумал план действий, пообщался с корабельным аналитиком и магом-прорицателем и даже провел 1 необычную встречу, должную дать мне козыри в переговорах. Однако, когда настало время перемещения, огромного разумного звездолета Кунга Кона в звездной системе UF-98 не оказалось. Более того, на месте старой военной базы 23-й армии не осталось ни искажающего щита, ни гравитационной аномалии, ни верфей, ни производственных линий, вообще ничего. Лишь пустой космос без каких-либо объектов. Огромный механоид почувствовал уверенность в своих силах, прервал многовековое затворничество и отправился в странствие по галактике. «Имран, отследи метку сбежавшего механоида!» Попросил я вершителя, и дагестанский атлет уже через пару секунд сообщил, что видит нашу цель. «Соседняя звездная система UF-97», — усмехнулся огромный навигатор Герта Юх, когда ввел данные о расстоянии и примерном векторе. «Недалеко же он ушел». Мы переместились на новые координаты и действительно сразу же обнаружили пропавшего механоида. Огромный, сферической формы звездолет неподвижно завис в плотном астероидном поле, а бесчисленные вереницы снующих туда-сюда дронов доставляли на гигантский корабль, добытую с астероидов, руду. «Механоид поиздержался и запасается материалами, поскольку на старом месте стоянки выгреб все подчистую», предположил пилот звездолета Герд Желтов. Скорее всего, его предположение было верным. Как верным оказалось и то, что нас моментально заметили. Рабочие дроны втянулись под силовой щит исполинского корабля. Вместо них в космосе в большом количестве появились боевые. Кунг Коно недвусмысленно демонстрировал, что вовсе не рад новой встрече с представителем пирамиды реликтов. Я с сомнением взглянул на шипастого корабельного аналитика Герд Джарга, с которым буквально полчаса назад обсуждал будущую встречу с древним боевым кораблем. «Ты утверждал, что Кунг Коно весьма робкий и быстро поддастся давлению. Герд Джарг, ты по-прежнему уверен в своих расчетах? А то мне кажется, что механоид вовсе не напуган и сейчас нас атакует». «Шанс был высокий, но не стопроцентный». Стушевался Герд Джарг и, похоже, намеренно обронил универсальный переводчик со стула на пол, чтобы прекратить неудобный для себя разговор. Непривычно было наблюдать смущение и даже испуг космического 6-лапого броненосца, втянувшего башку в шипастый панцирь, чтобы выглядеть менее заметным. Кажется, впервые на моей памяти корабельный аналитик ошибся в расчетах. Что ж, придется действовать по старинке, наобум и уповая на удачу. Телепортация. Можно было, конечно, как и в предыдущий раз, воспользоваться катером, но авторитета мне тогда это не добавило, а потому я решил сменить тактику. И возник возле бронированного корпуса разрушителя 870 уровня, уже под силовым полем гигантского звездолета. Неплохо, но мне хотелось достичь большего эффекта. Телепортация внутрь сферического корабля. Готово. И сразу после этого еще одна телепортация уже в самый центр огромной сферы, в наиболее уязвимую и ценную, очень на это надеюсь, часть механоида с вычислительными узлами и системами хранения данных. Навык телепортации повышен до 120 уровня. Я возник в каком-то длиннющем темном техническом коридоре, по которому бесконечным конвейером двигалась транспортная лента, несущая пустотелые, судя по результатам проведенного сканирования, металлические сферы примерно 2-метрового диаметра. Хотел было прыгнуть в другое, более презентабельное помещение, в котором и собирался вести переговоры с механоидом. Но тут передо мной в пустом пространстве вакуума возникла выполненная из жидкого металла человеческая фигура. «Что ты себе позволяешь, молодой пожиратель? Я ведь еще в прошлый раз максимально доходчиво объяснил, что не желаю тебя больше видеть». Навык ощущения опасности повышен до 262 уровня. Напряжение аж звенело. Кунг Кон едва сдерживал свою ярость, крайне недовольный моим беспардонным проникновением в запрещенную охраняемую зону корабля. Извиниться за свое вторжение и тем самым снизить накал встречи? Или продолжить выбранную стратегию поведения и действовать максимально нагло? Я выбрал второй вариант. «В предыдущий раз я отступил, поскольку добился желаемого, и в этот раз покину твои внутренности сразу же после того, как мы договоримся. А мы обязательно договоримся, Кунг Коно. По-хорошему или по-плохому?» Кажется, мне удалось несколько сбить живущего бесчисленное количество тонгов оппонента с толку. Механоид наверняка срочно пересматривал сейчас все записи и логи нашей предыдущей встречи, чтобы понять, о чем я говорю, и чего он тогда не заметил. Но живой корабль не понял и в итоге решил атаковать меня. «Ты сам напросился, наглый молодой иера...» Что огромный механоид собирался со мной сделать, выяснять я не стал, потому как срочно остановил время. 10 секунд задержки мне не хватило на все задуманные действия. Я использовал остановку времени еще дважды, чтобы деактивировать или взять под контроль всех ближайших охранных дронов, все системы защиты, а также остановить или сломать ряд чувствительных для огромного звездолета систем. Навык управления механизмами повышен до 501 уровня. Навык остановка времени повышен до 197 уровня. «Рхкон Камар!» Закончил фразу собеседник, после чего удивленно замер и замолчал. Где-то вдали замелькали всполохи вспышек и взрывов, а стены транспортного коридора ощутимо качнулись. Дроны гигантского механоида схлестнулись меж собой, а охранные системы звездолета приняли самое активное участие в сражении, причем сразу на обеих сторонах. И хотя я мог снова остановить время и добавить число своих участников боя, делать этого я не стал. И вскоре все закончилось победой защитников. «Я мог бы развлекаться так очень долго, Кунг Кона, заставляя тебя тратить ресурсы и время на сражение с самим собой», объяснил я спокойным голосом. «Но ты мне нужен целым и сильным, и я не хочу ослаблять тебя перед важным заданием. К тому же мы оба понимаем, что я все-таки живое существо и в конце концов устану, в отличие от тебя. Поэтому это было просто маленькой демонстрацией, чтобы слегка остудить тебя. Если бы я желал действительно тебя уничтожить, то действовал бы совершенно по-другому». «Ты блефуешь, молодой и слабый пожиратель. На самом деле ты не способен уничтожить меня. У тебя нет такого мощного оружия ни при себе, ни на твоем звездолете». «А разве я что-то говорил про оружие?» Рассмеялся я в микрофон, наконец-то поймав должный кураж и полностью контролируя нити разговора. «При нашей предыдущей встрече ты сам сообщил мне место древней битвы, во время которой попал в заточение на очень долгое время. Ты правда думал, Кунг Коно, что меня интересуют обломки старых кораблей, жалкие крохи с твоего стола? Нет, конечно. Меня интересовали сами координаты твоей пространственной тюрьмы, ведь в моих силах переместиться в прошлое, попасть в указанное место и сделать так, чтобы после бесчисленных тысяч или даже миллионов тонгов подбора вектора выхода из пространственной ловушки ты вовсе не освободишься, а лишь попадешь в следующую такую же тюрьму, а за ней в следующую, следующую и так бесконечное количество раз. Формально ты прав, Кунг Коно, я не обладаю оружием убить тебя, но вполне могу сделать так, что в этом мире ты не появишься больше никогда и будешь до скончания времен сидеть в пространственной тюрьме и бесконечно перебирать циферки». Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на известность. Навык дипломатия повышен до 215 уровня. Подействовало. Я это почувствовал. А заодно понял, что запугивание, оказывается, действует даже на неживых существ, таких как механоиды. Но теперь нужно было развивать успех и добивать собеседника, пока тот находится в таком растерянном состоянии. «Посмотри на мой крейсер, Кунг Коно. Что ты видишь?» «Ничего особенного. Сателлиты? Автоматические охотники предтеч, наших общих древних врагов?» «Да, именно сателлиты, они же симбионты, они же вездесущие автоматические охотники предтеч и были моим козырем в рукаве, который я захватил на эти переговоры. 27 сверкающих плазменных сгустков, полный комплект во всех отсеках вместо привычных дронов. Уговорить симбионтов оказалось на удивление просто. Сказывалась моя заметно подросшая легитимность, высокий уровень персонажа и хорошо прокачанный навык дипломатия». «Именно так, Кунг Коно. Ты уже знаешь, что при должном количестве сателлиты способны сворачивать пространство, создавая ловушки наподобие той, в которую ты угодил много тысяч тонгов назад. И можешь поверить, у меня этих сателлитов достаточно для сворачивания пространства. Скажу больше, мне подчиняются абсолютно все автоматические охотники, сколько их вообще существует сейчас во Вселенной. А если вдруг их окажется недостаточно для каких-то задач, я построю больше сателлитов, столько, сколько потребуется». Успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 216 уровня. Механический собеседник находился в шоке, как пропустивший чувствительный удар боксер, и даже не пытался скрывать своей растерянности. «Но откуда у тебя автоматические охотники, молодой пожиратель Кунг Камар? Ты ведь иерарх пирамиды реликтов». «О, я не просто иерарх реликтов», — рассмеялся я, очень довольный произведенным на Кунга Кона эффектом. «Но еще и правитель людей, прямых потомков предтеч, причем правитель с высоким показателем легитимности. Таким образом, я получил контроль над обеими враждующими сторонами старого конфликта. И именно я остановил древнюю войну, поскольку мне вовсе не нужно, чтобы мои подданные тратили силы в старой грызне меж собой в то время, когда в галактике за прошедшие тысячи тонгов появились новые сильные враги. «Чего ты хочешь от меня, абсолютный пожиратель?» Вот это совсем другое дело. Абсолютный пожиратель звучало намного солиднее, чем молодой, неопытный или слабый. Настало время стряхнуть пыль со старого забытого современными расами союза реликтов и механоидов. Мне нужна твоя помощь в сражении, могучий Кунг-Коно. Один бой против коалиции современных рас, после чего твой союзнический долг будет исполнен, и я отпущу тебя. Металлический человек какое-то время молчал, а потом, продолжая висеть в пространстве коридора, неожиданно сменил позу, словно опустился передо мной на одно колено. «Старый союз по-прежнему в силе, иерарх пирамиды Кунг-Камар. Механоиды придут реликтам на помощь, как и десятки тысяч тонгов назад». Навык дипломатия повышен до 217 уровня. Получен 284 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Наконец-то! Как долго я ждал этого момента! Не теряя ни секунды, вложил 3 свободных очка в навык остановка времени, повышая умение до 200 уровня и открывая последнюю, третью специализацию, которую тоже сразу же взял. Перезагрузка времени. Разве у кого-то имелись в этом сомнения? На крейсер DeepLU-781 я вернулся обычным способом, без выпендрежа, попросив выслать за мной катер и прилетев на нем. Встречавшему меня в ангаре шипастому аналитику Герд Джаргу ответил, что он, по большому счету, снова оказался прав, и огромного механоида, в конце концов, удалось запугать и продавить. Пусть это и потребовало определенных усилий, а заодно попросил аналитика почаще в следующие дни находиться в помещении кают-компании, где убитый горем Гекхо Герд Ваша Туших вот уже вторые Умми сидел перед доской в Натих-У с расставленными фигурами и тупо смотрел в одну точку. «Я знаю, что для тебя это будет непросто, но играй в полсилы и слегка поддавайся. Только так, чтобы Ваша этого все же не заметил». «Сделаю, капитан», — пообещал мне космический броненосец и потрусил в сторону кают-компании на своих коротеньких лапках. Я же прошел в свою капитанскую каюту, запер дверь, чтобы меня никто не беспокоил, и улегся на диван. Как же я эмоционально вымотался за последнее время, но усилия оказались не напрасными, и я с нескрываемой гордостью рассматривал лист своего персонажа. Кунг-Камар. Человек. Фракция Реликт. Пожиратель 284 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 16. Ловкость – 19. Интеллект – 58 плюс 14. Достигнут предел показателя. Восприятие – 39. Телосложение – 23. Модификатор удачи – плюс 3. Дронов в управлении – 6315 из 7. Ошибка – чрезмерное количество дронов. Параметры персонажа. Очков здоровья – 10819 из 10819. Очков выносливости – 8248 из 12020. Очков магии – 71021 из 76788. Переносимый груз – 32 килограмма плюс 12 килограмм. Известность 197. Авторитет 200. Достигнут предел показателя. Навыки персонажа. Электроника 184. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Второй шанс. Сканирование 188. Поиск тайников, ловушек и аномалий. Плюс 30% радиус отображения. Картография 183. Умение видеть редкие предметы, отображение ловушек и опасностей. Космолингвистика 199. Ускоренное понимание письменности, улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружья 111. Разброс минус 25%. Средняя броня 186. Плюс 10% емкость энергетического щита доспеха. Плюс 10% скорость восстановления щита. Доспех не стесняет движения. Зоркий глаз 194. Плюс 20% дальность обзора. Видеть невидимок. Меткость 111. Разброс минус 20%. Целеуказание 172. Быстрый захват цели. Усиление эффекта подсветки на 33%. Ощущение опасности 262. Снижение эффективности навыка у противника. Раннее оповещение об опасности. Интуитивные действия. Псионика 300. Плюс 30% сила псионической атаки. Умение работать в связке. Вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила 260. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами. 501. Плюс 3 дрона в управлении. Плюс 3% успех взлома. Плюс 15% боевая мощь дронов. Мистицизм. 270. Плюс 20% количество очков магии. Плюс 20% скорость восстановления. Синергия. Щит маны. Телекинез 150. Ускоренная мгновенная перезарядка умения. Внимание! Возможен выбор второй специализации. Обучение 177. Ускоренный рост навыков персонажа. Плюс 15% опыта за все игровые действия. Дезориентация 120. 25% шанс парализации цели. Стойкость 101. Внимание! Возможен выбор первой специализации к навыку. Атлетика 121. Устойчивость к перегрузкам. Дипломатия 216. Плюс 10% шанс договориться с равным или более сильным. Подавление более слабых игроков. Запугивание. Телепортация 120. Плюс 30% максимальная дальность перемещения. Ярость 120-135. Заполнение шкалы ярости за убитых врагов. Остановка времени 200-215. Плюс 25% срок задержки времени. Мгновенная перезарядка умения. Перезагрузка времени. Пресечение жизни 75-90. Администрирование реальности 333. Меньший расход ресурсов. Игровая консоль в реальном мире. Внимание! Возможен выбор третьей специализации. С первой специализации к навыку стойкость мудрить не стал и выбрал устойчивость к высоким температурам. Сопротивление огню всегда может пригодиться. Выбрал и вторую специализацию к навыку телекинез, увеличение эффективного расстояния на 33%. Решился и выбрал в конце-то концов третью специализацию к навыку администрирования реальности, инициация глобальных изменений в правила игры, искажающие реальность. Действительно, кто еще, если не я, должен этим заниматься? За рассматриванием листа характеристик меня и застала Мейлонка Лэнг Айни Уримяйю, зашедшая в игру впервые после сражения в летающем дворце правителя Композита и посетившая мою капитанскую каюту. «Я, видимо, что-то пропустила?» Подруга сразу же обратила внимание на мой заметно поднявшийся уровень. «Совсем немного. Разогнал часть непобедимой армады Трилла в последней торпедой с антиматерией. К сожалению, действительно последний. Больше таких сокрушительных зарядов даже у самого Императора нет. Да провел переговоры с механоидом Кунгом Коно». «Вот оно что». Рыжая девушка усмехнулась. «А то я только что общалась с Великой по ее инициативе, и Кронг Кисимяу сообщила, что вероятность итоговой победы в сражении за Землю за последние пару умми дважды резко скакнула вверх. Сперва до 11%, а затем и вовсе до 17%. Это все еще критически мало, однако тенденция вырисовывается обнадеживающая. И Кисимяо заверила, что выполнит вассальное обязательство перед Землей и приведет свой флот в Солнечную систему». Приятно было это слышать, хотя я и не понимал, почему белая кошка не сообщила мне это лично, а предпочла передать через нашу общую знакомую. И не потому ли Кронг Кисимяо пожелала видеть Лэн Кайни, что захотела из первых уст узнать подробности таинственной операции людей, для которой набирался отряд добровольцев с Земли. Если так, то умелая, ищущая правду, все уже выяснила до мельчайших деталей, даже если Айни и не рассказала ей сама. Действительно все, и даже секретный пароль, который я сообщил вслух правителю Композита Кунг Вар ОО. Словно угадав направление моих мыслей, Мейлонка пожаловалась. «Минно Лафин сегодня поблагодарила меня за то, что находилась с тобой рядом и вернула с опасного задания живым и здоровым. Но я вот сама не понимаю, капитан Комар, зачем ты брал меня на миссию в реальный мир? Как боец я никакая и уступала там всем ветеранам армии Земли, а как переводчица была тебе абсолютно не нужна. Неужели нарочно ради того, чтобы Великая потом вытянула из меня информацию о миссии?» Я ласково потрепал рыжую подругу по шерстке. «Ты очень умна и догадлива. Это была проверка. Но только не тебя, а правительницы Мейлонской расы. Мне очень интересно узнать, как поведет себя теперь Кронг Кисимяо». Лэн Кайни, понимающе кивнула и наконец-то обратила внимание, что в капитанской каюте, кроме нас и спящей под диваном теневой пантеры сестренки, никого нет. «Честно говоря, я ожидала, что твоя Ваеда, Гер Токио Моро, будет тут. Все-таки это прямая обязанность походной супруги постоянно находиться с мужем». «Тоже удивлен», — честно признался я. «Хотя мне сообщают, что королева синдиката Гильвара сейчас с горящими глазами носится по магазинам модной одежды и ювелирным лавкам, набирая себе ворохи нарядов и груду украшений. Впервые Оки может себе позволить все, на чем остановится ее взгляд. Раньше деспот-отец держал детей в строгости и сильно ограничивал даже в мелочах. Буду к ней великодушен и дам молодой королеве время перебеситься, но если такое поведение не прекратится, Я тяжело вздохнул. «Придется тогда принимать меры, а то и искать другую королеву, взамен позабывшей о своих прямых обязанностях. Что скажешь, Айни? Не хочешь стать новой королевой синдиката Гильвара?» Мейлонка ничего не ответила и лишь улыбнулась, поскольку предполагала, что я шучу, хотя это было не совсем так. Впрочем, это даже хорошо, что Ваеда отлынивает от работы. Рыжая девушка проверила, надежно ли заперта входная дверь, и уселась на краешек дивана возле меня. «И какие твои планы, капитан?» «На эту ночь? Или вообще на ближайшее будущее?» Попытался пошутить я. Впрочем, пошутил достаточно неудачно, поскольку Лэн Кайни сразу же посерьезнела. «На эту ночь понятно, а вот на будущее я бы действительно послушала». «Что ж, я тоже отставил пока игривые мысли и ответил максимально серьезно. До решающего сражения чуть больше месяца, и большую часть времени я собираюсь провести на Рувару Йош Прайм. Если остались еще какие-то линии паутины событий, улучшающие вероятность победы, я собираюсь их вытянуть. К тому же мне нужно основательно потренироваться в использовании новых умений, а прежде всего одного из них, только сегодня полученного. Затем я поищу места в галактике, в которых можно получить усиление характеристик персонажа на вроде тех, что дают благословение храма за рождение жизни на ледяной комете Унтау. На саму комету Мелиефаты доступ мне закрыли, но можно поискать обходные пути. Ну а потом учение космофлота и маневры армии Земли. Последние приготовления и тренировки. Сейчас нужно выложиться на полную, а отдыхать будем потом, когда все закончится.